«Разумеется, сударыня, чем смогу, помогу». Она высунула из-под плаща голую руку. «Ущипни меня, только посильнее, чтобы я почувствовала». Я пыталась сама себя ущипнуть, но сильно не получается. Я напыжился, глядя на нее из-под лобья с полнейшим непониманием. «Я не хочу причинять вам боль, да и зачем вам это нужно?» — жестко отозвалась Катерина. «Не бойся, я и не боюсь, просто не привык щипать девиц». «Ничего, привыкнешь, давай уже». Последнюю фразу она буквально выкрикнула, и я послушно взял ее пальцами за кожу над запястьем и слегка ущипнул. «И это все?» — возмущенно прошипела Катерина. «Тебя силы покинули от голода? Щипай сильнее». «Да не могу я». И тогда она размахнулась и довольно чувствительно врезала мне своим маленьким кулачком в ребра. Я сразу ее ущипнул. Она пискнула и одернулась, растирая руку. «Сойдет?» — спросил я. «Никакого толку с тебя, Сумароков», — недовольно отозвалась Катерина. «Знаешь, я думала, что сейчас сплю, и все это мне на самом деле просто снится. Но теперь полагаю, что может и не снится вовсе. По крайней мере, твой жалкий щипок меня разбудить не смог». Я немного подумал, кусая губы, а потом проговорил с осторожностью. «Мне матушка в детстве одну сказку перед сном сказывала. Там была спящая царевна, которую никто не мог разбудить. А потом пришел царевич, поцеловал ее, и тогда она проснулась». Катерина отчего-то хрюкнула, во всяком случае звук у нее получился очень похожий. «Ты это сейчас к чему, Сумароков?» — спросила она с кривой улыбкой, которая сделала ее только милее. «Поцеловать меня хочешь, что ли? Если это поможет вам проснуться, то отчего же не поцеловать? Чай не жаба какая-нибудь». Катерина вздохнула. «Теперь я понимаю, почему у тебя до сих пор жены нет», — сказала она. «Ладно, целуй. Вдруг и правда поможет». От неожиданности такой я слегка опешил, и потому спросил отупело. «А как, что, как?» — не поняла Катерина. «Как целовать-то? Ты что, девушек никогда не целовал, что ли?» Я несколько смутился. «Отчего же не целовал? Целовал, конечно. В губы хоть целовал-то, и в губы тоже. Только как-то не по душе мне с вами беседы такие вести, сударыня. Ведь вы не Ванька Ботов и не Мишка Гагенфильзен, чтобы такие разговоры разговаривать. Понятное дело, с дружками мы были не прочь языком почесать про девицы похождения любовные, особенно с Гришкой Потемкиным, который вообще имел репутацию порядочного волокиты. Мы с Ванюшей Ботовым в этом деле ему и в подметки не годились. А, впрочем, такого стремления у нас и не водилось». Тут Катерина вдруг глубоко вздохнула, протянула к моему лицу свою белую ручку и пальчиками взяла за подбородок. Но совсем не так, как давеча это сделал магистр Амосов, а очень нежно, а потом подвинулась ближе и сама поцеловала меня. Губы ее были мягкие и влажные. Вкусные такие губы. Оторвавшись от меня, она облизнулась и покачала головой. «Нет, не просыпаюсь», — заметила она. «Должно быть и впрямь все это на самом деле». Я не особо понимал, что там за мысли бродит в ее голове, и тоже облизнул губы, все еще чувствуя на них ее вкус. В этой ситуации нужно было что-то сказать, и я начал без особой уверенности. «Должен вас уверить, сударыня, что я ни в коем разе не имею намерения как-то воспользоваться, Сумароков», — резко оборвала меня Катерина. «Что? Не начинай. Ну так ведь? Заткнись. Хорошо, хорошо». Мы оба замолчали, и дальше ехали молча, раскачиваясь из стороны в сторону. Катерина снова придремала, пристроила голову мне на плечо. Волосы ее пахли чем-то незнакомым и приятным, и лишь немного отдавали дорожной пылью. Иногда на особо крупных кочках девица подпрыгивала на скамье, и голова ее билась мне о плечо, но она не просыпалась, а только что-то невнятно бормотала, не открывая глаз, и устраивалась поудобнее. Пару раз мне пришлось давать указания извозчику, но дело свое он знал, и некоторое время спустя мы подъехали к моему дому в два высоких этажа. Экипаж остановился у ограды. Катерина и не думала просыпаться, пришлось потрепать ее по плечу. «Сударыня, Катерина, просыпайтесь. Сударыня, будь вы неладны». Пришлось изрядно ее встряхнуть, и она, вздрогнув, открыла глаза, растерянно осмотрелась. Выглядела она при этом столь беззащитно, что у меня даже в груди защемило. «Приехали, сударыня, нужно идти». Я помог ей сойти с повозки, открыл перед ней скрипучую калитку, и мы пошли по мощеной камнем дорожке, ведущей промеж кустов смородины к дому. В ночи было отчетливо слышно, как громыхают по дороге колеса отъезжающего экипажа. «Это твой дом?» — немного удивленно спросила Катерина, остановившись перед крыльцом, к которому вела белая сложенная полукругом лестница. Мой, когда отец был жив, мы жили здесь все вместе. Я, родители мои, сестры. У тебя и сестры есть? Три. Я показал ей три пальца. Аво. Вот вам и аво. Но как отца не стало, так матушка с сестрами отправились в имение под Новгородом, там и живут пока. А как же ты? А у меня служба государева. В сыскном приказе помощником генерал-полицмейстера Шепелева состою, всякого рода следственными делами по Петербургской губернии ведаю. Сыщик иначе говоря. Аво. Снова сказала Катерина. Да ты большой человек, Сумароков, как я посмотрю. Да уж не маленький, ответствовал я, довольный тем, что смог произвести на нее впечатление. Пока мы поднимались по ступеням, двери распахнулись, и на крыльцо выбежал Гаврила, держа над головой фонарь. «Барин, ты ли это? Я и не ждал тебя сегодня, думал, ты не раньше завтрего вернешься. А это еще кто с тобой? Неужто Лизавета Федоровна надумала в гости приехать? Лизавета, это моя сестра, старшая из всех, окромя меня, разумеется. Есть еще Олюшка, средняя, и Санечка, самая младшая, моя любимица. Хотя она у всех любимица». Гаврила даже в лице расплываться начал от радости, но я быстро привел его в чувство. «Нет, Гаврила, не Лизка это. Катерина Романова, моя недавняя знакомица. Она останется ночевать у нас, так что подготовь для нее комнату». Гаврила тут же стер улыбку и подсветил Катерине прямо в лицо. «Не припомню что-то», – ворчливо проговорил он. «Это каких Романовых? Новгородских? Местных? Гаврила? Питерских?» Без тени смущения ответила Катерина за меня. «И вот еще что, собери-ка ты нам, Гаврила, что-нибудь покушать, а то мы с барином твоим так проголодались, сил наших нет. Утиную грудку с брусничным соусом сделаешь». Гаврила, как мне показалось, немного опешил от такого напора совершенно незнакомой ему барышни. «Яишенки нажарить могу», — ответил он, почесывая рыжую шевелюру, «с салом поросячьим». Катерина посмотрела на меня вопросительно. Мне оставалось только развести руками. «Ну где я ей посреди ночи утку под брусничным соусом найду?» «Годится», — махнула рукой Катерина. «А долго мы еще на крыльце стоять-то будем? Мрамор у вас тут остыл совсем». И она высунула из-под плаща босую ногу и пошевелила пальчиками. Гаврила глянул на них совсем уже обалдело и быстро отвел глаза. Молча сделал шаг назад и распахнул перед нами двери. «Прошу, только осторожно, там совсем темно. Сейчас я свечи зажгу». Мы прошли в дом, и Катерина сразу остановилась, замерла в темноте гостиной. Я же, хорошо знакомый с обстановкой, немедля прошел к буфету, достал оттуда графин, налил в чарку водки на третий поднес Катерине. Гаврила уже суетился вокруг и зажигал свечи. Постепенно становилось все светлее. «Выпейте, сударыня, а то вы продрогли совсем. Ночи не жаркие, как бы дурного не вышло». «Что это?» – спросила Катерина, кивая на чарку. «Водка, водка», – согласно кивнул я. «Ох и вкусная». Она как-то не очень уверенно взяла чарку, понюхала, поморщилась, но все же выпила. Да лихо так, одним глотком. «Совсем как Гаврила это делает. Обещал утку с бурганским», – с хрипотцой сказала Катерина, понюхав себе кулак. «А сам водку с яичницей подаешь. Все вы мужики одинаковые». «Мужики? Что она имеет в виду? Или она про Гаврилу сейчас? Я порой совсем не понимаю, о чем она говорит. Вроде бы и слова все нашинские, но порой она употребляет их так странно. Да и акцент этот непонятный. Он почти незаметный, но будь я агентом тайной канцелярии, непременно обратил бы на это внимание светлейшего. А вдруг как она шпионка? Английская, немецкая или еще какая-нибудь?» Катерина тем временем вернула мне пустую чарку. «Алешенька, коль уж у тебя сразу три сестры имеется, так может найдется в доме какая женская одежда для меня? Не могу же я сидеть за столом голая, боюсь, Гаврила меня не так поймет». «Хорошо, я поищу». Между тем Гаврила зажег все свечи, какие были в гостиной, поставил лампу на стол и подошел к Катерине. «Извольте ваш плащ, сударыня». Катерина отшатнулась. «Ну уж нет». Слуга удивленно перевел взгляд на меня, и я помотал головой. «Подготовь Олюшкину комнату для барышни, а потом займись ужином, есть хочется, просто страх какой-то». Гаврила понимающе кивнул и удалился наверх. Его шаги и скрип половиц отчетливо были слышны в ночной тишине. Глава 8. Бурганское вино, странные письмена и кусочек сыра. Платье для Катерины я все-таки нашел, хотя в какой-то момент утратил на это всякую надежду. И даже туфельки отыскались в чулане, куда Гаврила снес все вещи, какие в хозяйстве сгодиться не могли, а выбросить он не посмел. И только Санечкину комнату он оставил нетронутой, все там было, как и прежде, словно и не уезжала Санечка вместе с сестрами и маменькой. Да я и не настаивал на этом, прекрасно зная трепетное отношение Гаврилы к самой младшей в семье Сумароковых. Санечке в апреле исполнилось 15, и Гаврила в этот день накрыл в столовой праздничный стол. Даже пирог яблочный испек собственноручно. Я грешным делом решил, что мы гостей каких ждем, но Гаврила напомнил мне, что в этот самый день 15 годков назад на свет появилось самое чудесное существо, каких только видывал свет, и пустил при этом слезу. Насилу я Гаврилу успокоил тогда, водкою пришлось отпаивать. Любит он Санечку любовью отеческой, нежной, что уж там говорить. Выненчил ее с самых пеленок, на лошади держаться научил, шпагой владеть, а уж как из пистолетов она стреляет, тут, пожалуй, и мне фору даст. Дьявол в юбке, а не девчонка. Оттого, наверное, у Гаврилы такая привязанность к младшенькой, что своих детей у него нет и никогда не было, и в какой-то момент решил он всю свою неистребованную отцовую любовь выплеснуть на это крошечное кричащее существо. Всю жизнь он шастал с батюшкой моим по всяческим войнам, ни одной компании не пропустил, и с прусаком бился, и со шведом, и с турком. И дело-то его было не в бойню лезть, а барину прислуживать, но он везде успевал, и палаш хозяину наточить, и ужин на костре приготовить, и одежду выстирать, и турка какого мог прирезать при случае. Очень разносторонний человек, наш Гаврила, так по наследству от батюшки он мне и достался. Туфельки пришлись к Катерине в пору, а вот платье оказалось слегка широковато. Когда я обратил на это внимание, Катерина быстро вернулась в свою комнату и подвязалась на талии широким поясом из куска ткани. После этого стало казаться, что платье сидит, как влитое, и вопрос был снят. Когда мы спустились в столовую и сели за стол, Гаврила осмотрел Катерину с сомнением, а потом поинтересовался у меня шепотом: «А разве ж это не платье Елизаветы Федоровны?» «Оно самое», не стал скрывать я. «Да как же ж так, или разбойники какие на барышню напали, обобрали всю?» «Разбойники, Гаврила, разбойники», согласно покивала Катерина, макая ломтем хлеба прямо в яичницу, которая так и плавала в вытопившемся сале. «Обобрали меня всю, горемычную, под орех разделали, негодяй». Вот говорит она эти слова, а у самой в глазах блеск проглядывает, словно смеется. И ведь не поймешь по ее тону, всерьез ли она сокрушается, или же издевается. «Бывает», — с горьким сожалением вздохнул Гаврила. «А может, и впрямь разбойники на нее напали, раздели до гола, обобрали до нитки, да еще и надругались, отчего она и подвинулась рассудком слегка. Такое вполне возможно, особенно если учесть, что обнаружил я ее в такой части города, где без шпаги и пары пистолетов и днем-то лучше не появляться, не то что ночью темной. У любой барышни от такого может ум за разум зайти, а уж память потерять и вовсе не мудрено, особенно, если речь идет о таком нежном создании». Вспомнив губы Катерины, напитанные сладкой влажностью, я даже глаза призакрыл на мгновение. Приятное это было воспоминание, волнующее. «Интересно, а сама Катерина еще помнит этот поцелуй?» Я незаметно покосился на девицу. По ней было не похоже, чтобы в эту минуту она думала о нашем с ней поцелуе. Она старательно вымакивала ломтем хлеба сало вместе с яичным желтком, и с превеликим аппетитом отправляла себе в рот, и громко причмокивала от удовольствия, словно и в самом деле употребляла утиную грудь под брусничным соусом, а не куриные яйца с ломтями зажаренного до хруста поросячьего сала. Спохватившись, я попросил Гаврилу открыть бутылку бургундского, что тот и не замедлил сделать. Поблагодарив слугу, Катерина попробовала вино, довольно покивала и для чего-то показала мне большой палец. «Отличное вино», — похвалила она. «А я уж решила, что ты позабыл о своем обещании». «А я ведь и в самом деле забыл. Совсем другими вещами были заняты мои мысли все это время». Когда с ужином было покончено, и бутылка бургундского подошла к концу, я проводил Катерину в ее комнату. Оба мы были изрядно захмелевшие, и, пожелав покойной ночи, я хотел было отправиться спать, но Катерина меня окликнула. «Алешка, чем могу служить?» Немедленно отозвался я, очень надеясь, что девица все-таки вспомнила о нашем недавнем поцелуе. «У тебя найдется несколько чистых листов бумаги и еще что-нибудь». Она указательным пальцем начертила в воздухе какие-то каракули. «Чем пишут?» «Я распоряжусь, чтобы Гаврила принес вам бумагу и пищевые принадлежности. Вы желаете написать кому-то письмо?» «Мне некому писать», — неожиданно резко отозвалась Катерина. «Точнее, я не помню, кому могла бы написать письмо. Я просто хочу привести в порядок свои мысли. Разумно, хотя и несколько не ко времени. Я кивнула и хотела отправиться прочь, как девушка меня снова окликнула. Алешка, что? Еще один вопрос, личный. Где у вас тут туалет? И снова я ее не понял. И слова все вроде как знакомые, но употребляет она их так странно. Я не совсем понимаю, сударыня. Тогда Катерина приставила ладошку ко рту и громко прошептала. Мне бы по малой нужде сходить. Где у вас можно это сделать? Я прошел в комнату, присел у кровати и достал из-под нее ночной горшок. Вот, сударыня, по малой нужде можно и сюда, а Гаврила утром приберет. С видом несколько растерянным, Катерина взяла горшок, покрутила его и уставилась на меня, слегка приоткрыв рот. «Горшок, ты сейчас серьезно? Да как же я на него усядусь-то?» Она нисколько не притворялась, в самом деле пребывала в полном недоумении. «Это ж надо так памяти лишиться, имя свое помнит, а вот как на ночной горшок зад пристроить, тут у нее совсем понимания нет. Странно это как-то, коль уж совсем приспичит, то во дворе нужник имеется, только темно там сейчас, я вам свечу на столе оставлю, только вы уж дом не спалите, обидно будет очень, не волнуйся, не спалю». Еще раз пожелав покойной ночи, я отправился к себе. Мне кажется, что уснул я еще до того, как упал на кровать. Во всяком случае никаких таких подробностей в памяти у меня не осталось. Проснулся я по обыкновению рано, все в той же позе. Половина лица у меня была измята, как будто во сне я даже не ворочился. Страшно хотелось пить, и на столе я обнаружил серебряный поднос с полным стаканом воды. Должно быть, Гаврила ночью озаботился. Выпив всю воду залпом, я окликнул слугу, и он помог мне привести себя в порядок. Следовало отправляться в усадьбу сиятельного князя Бахметьева, где сегодня вечером намечалось проведение очередной ассамблеи с танцами, картами и разными подвижными играми. Так что мне надлежало встретиться там с генерал-полицмейстером Шепелевым Яковом Петровичем, где мы вместе должны были провести осмотр на предмет выявления всякого рода слабых мест. Слабыми у нас было принято называть различные места на подобного рода мероприятиях, через которые предполагаемые злоумышленники могли бы проникнуть на территорию и учинить какие-нибудь разбойные дела. Конечно, усадьба Бахметьева и без того охраняется весьма неплохо, но одно дело сохранить в целости одного единственного человека, а совсем другое – несколько сотен гостей, которые в скорости после начала ассамблеи непременно напьются и начнут куролесить. А все ведь люди знатные, при деньгах и украшениях, всякое там может случиться. Выбрав камзол, который, по моему мнению, наиболее подходил для нынешних дел, я снял со стены шпагу, повесил ее себе на бок, на ее же место водрузил отцовский палаш, полюбовался. Да, тут ему, пожалуй, самое место. Сестрицам моим он ни к чему. Разве что Санечка время от времени пофехтовать любит, но для ее руки больше подойдет рапира, нежели этот настоящий боевой палаш, повидавший на своем веку немало всяческих ужасов. А уж кровью как он умылся, и представить страшно. Проходя мимо Олюшкиной комнаты, в которой остановилась Катерина, я замер, прислушиваясь. Из-за двери не доносилось ни звука. Убедив самого себя, что не делаю ничего предосудительного, а просто забочусь о состоянии своей постоялицы, и только лишь, я осторожно, придерживая рукой, приоткрыл дверь комнаты, заглянул внутрь. Катерина крепко спала, свесив с кровати голову и одну руку. Волосы ее тоже свисали до самого пола, почти скрывая лицо светлой спутавшейся занавеской. Лизина платье висело на спинке стула, а значит спала Катерина совершенно голой. Впрочем, это и так было видно. Одеяло сползло ниже торчащих лопаток, и мне хорошо была видна ее обнаженная спина. Безуспешно стараясь не смотреть на девушку, я тихо проследовал к столу. Здесь в беспорядке были раскиданы листы бумаги. Некоторые из них были скомканы, некоторые и вовсе валялись на полу. Нож для очинки перьев торчал, воткнутый прямо в столешницу, а несколько перьев были безжалостно искромсаны. Одно перо, сильно обрезанное, высовывалось из открытой чернильницы, а песочница с песком для посыпания чернил не была даже открыта. Свеча сгорела без остатка, видимо, задержалась за столом Катерина до поздней ночи, или до раннего утра. Я взял в руки один из листов, он был не просто исписан, буквально измазан чернилами, так что ни единой буквы на нем разобрать не представлялось возможным. Еще два листа были точно такими же, а вот на следующем уже можно было различить несколько строк. Впрочем, никакого смысла в них не было, создавалось впечатление, что здесь Катерина просто расписывала перо, ну или перья, учитывая количество испорченных. Раз, два, три, четыре, пять, очень криво было написано здесь. Вышел зайчик твою мать. Затем блестели огромные кляксы, а ниже, уже более опрятно, было написано «Катька», «Катерина», «Ката». Снова две кляксы, а следом очень ровная надпись. Лёшка дурак, сел на чердак. Так, так, если Катерина таким образом пыталась привести в порядок свои мысли, то ей это явно не удалось. Я взял следующий листок, полностью исписанный. Хотя строки здесь выглядели не особо ровными, а небольшие кляксы были видны тут и там, но все же в целом это был некий вразумительный текст. Но и он начинался весьма странным образом. ВЖЖ, К, Катя, Катя, Алешка, Шка, Нацл, С2Х5, ох, кажется, расписалась. Никогда не думала, что это так трудно. Все это написано было с ужасными ошибками. Читать написанное до конца я не стал. Катерина на кровати вдруг заворочилась, и я немедленно вернул листок на место в общую стопку. И совсем уже было хотел покинуть комнату, как Катерина вдруг перевернулась на спину, вытянула руки кверху и сладко потянулась. При этом она даже выгнулась дугой, и вся ее голая грудь оказалась передо мной, как на ладони. Она так и торчала кверху двумя округлыми холмиками, которые венчались розовыми напряженными вершинами. А в голове у меня почему-то промелькнула глупая мысль. Как же я сегодня службу нести буду? Несколько очень долгих мгновений смотрел я на эту голую белую грудь, а потом вдруг понял, что Катерина тоже смотрит на меня изумленно. Вдруг она резко опустила руки и рывком надернула на себя одеяло, закрывшись до самого подбородка. «Сумароков, твою мать!» — закричала она. «Ты совсем сбрендил, ты что тут делаешь?» Я поторопился отвернуться к стене, оказавшись к Катерине спиной. «Я, стало быть, проведать вас зашел, сударыня. Справиться, стало быть, о здоровье вашем, потому как на земле вы вчера порядком. Босая столько прошагали в ночи, вот я подумал, не поднялся ли жар у барышни, да не поднялся у меня жар. Поди прочь, мне одеться надо, да еще в этот твой нужник сходить, чтоб тебя». Я, сломя голову, кинулся к выходу, но у самой двери Катерина меня остановила громким окликом. «Алешка!» Я замер, боясь обернуться. «Ты куда собрался? Так вы ж сами велели убираться вон». «Да я не об этом совсем. Ты куда так вырядился? Словно павлин, так ведь служба у меня, сударыня. Ассамблея нынче у князя Бахметьева в усадьбе, а это значит, что тьма народа там будет. Нам с генерал-полицмейстером заранее осмотреться надлежит, слабые места охраной прикрыть, посты в надлежащих местах расставить». «Это зачем еще?» – удивленно спросила Катерина. «А чтобы дел разбойных творить соблазну ни у кого не было. Наш лихой народ очень любит опосля таких ассамблей подстерегать кого-то в темных местах, да золото с камнями драгоценными отнимать. Могут и ножичком ткнуть. Ножичков у народа полным-полно. А нам потом с генерал-полицмейстером ищи-свищи их по всему Санкт-Петербургу. Подумать только, я слышал, как Катерина заворочилась на кровати, то ли поворачиваясь на бок, то ли вставая. Ты, оказывается, такой важный фрукт. Ну-у-у, уклончиво промычал я. Имеем такую особенность, что есть, то есть, к чему излишняя скромность. Ладно, проваливай, добродушно разрешила Катерина. Завтрак скоро будет, Гаврила с минуты на минуту подаст. Без меня не начинайте. Где у вас тут умыться можно? Я распоряжусь, чтобы Гаврила принес вам кувшин с теплой водой, таз и полотенце. После этих слов я поторопился удалиться. В столовой мне некоторое время пришлось сидеть в одиночестве, пока Гаврила носился туда-сюда с тазами и кувшинами. Потом к столу вышла Катерина. Выглядела она точно так же, как и накануне ночью, с той разницей лишь, что волосы ее теперь были аккуратно зачесаны назад и скручены в тугую шишку на затылке, обвязанную какой-то тесьмой. От этого шея казалась длинной и очень изящной, а глубокие ямочки над ключицами были наполнены тенью. Сев за стол напротив меня, Катерина звонко хлопнула в ладоши и растерла их. «Чем нас сегодня Гаврила подчивать будет?» – весело спросила она. «Надеюсь, на этот раз обойдемся без жареного сала?» «Жареного сала нынче не будет», – пообещал Гаврила. «Я с утра в лавку сбегал, мясного пирога купил, да сыра голову в запас, дырявый, из самой Швейцарии, говорят, еще чай у нас имеется, или барышня бокал вина пожелает». Катерина коротко хохотнула. «Я что, больная с утра винище жрать?» И тут же спохватилась. «Ой, извини, не люблю вино с утра, меня от него в сон тянет». Улыбаясь, Гаврила расставлял перед нами блюдо с нарезанным пирогом, к кусками сыра и чайные пары. Из пузатого фамильного чайника китайского фарфору длинной струей разлил по чашкам темный ароматный напиток. «Вам со сливками, сударыня?» – поинтересовался Гаврила, указав на маленький сливочник из того же сервиза. «Валяй!» – позволила Катерина. «Гулять так гулять!» Какое-то время стояло молчание, мы были заняты едой. Покончив с пирогом, Катерина взяла кусочек сыра, откинулась на стуле и стала откусывать от него понемногу, запивая чаем. «А что, Алешка, успел ты прочитать мои записки?» – спросила она. В глазах ее блестела хитринка. Я утер губы салфеткой, кинул ее на стол и покачал головой. «Лишь самую малость, сударыня. Прошу простить мое любопытство, но уж больно интересными были обстоятельства нашего с вами знакомства». Катерина вдруг недовольно наморщила носик. «Послушай, Сумароков, ты меня уже видел голой. Один раз целовался со мной и еще предлагал помочиться в ночной горшок. Может, тебе уже пора начать называть меня на «ты»? Я же называю тебя. Вот и ты попробуй». Я смотрел на нее, замерев, но язык у меня не поворачивался. «Можно, конечно, и попробовать. Ну», — подстегнула меня Катерина. «Не бойся ты, я не кусаюсь. Скажи, Катя, передай мне сыр». Гаврила у меня за спиной коротко гыкнул. «Я не хочу сейчас сыру», — ответил я не очень уверенно. Катерина вдруг стукнула кулачком по столу, отчего посуда на нем так и звякнула. От неожиданности я замер. Катерина показала мне кусок сыра. «Повторяй за мной», — повелительно сказала она. «Ката, передай мне сыр». «Хорошо, хорошо, воля ваша». «Ката, передай мне сыр». «Еще раз», — потребовала она. «Ката, передай мне сыр». Едва ли не выкрикнул я. Катерина сразу успокоилась. Закинула в рот кусочек сыра и утерлась салфеткой. «Ладно, сгодится», — заявила она. «Посредственно, конечно, но сгодится. Артист из тебя так себе, Сумароков». Я развел руки в стороны, вопросил с недоумением. «Но сыр ты мне передашь или нет? Так ты ж не хотел», — усмехнулась Катерина. «Теперь хочу». Гаврила, которому, видимо, надоело наблюдать за нашей перебранкой, подошел к столу, взял тарелочку с сыром и поставил передо мной. «Вот, барин, отведай. Слушать вас больше не могу». Глава 9. Скучающий камер-юнкер и веселый куратор. Сразу после завтрака я отбыл в усадьбу сиятельного князя Бахметьева, оседлав Воронова. Гаврила, узнав о том, что гнедую стрелку я загнал насмерть, сильно опечалился. Стрелку он любил, да и с возрастом стал очень сентиментальным, порой даже до слез. Но сейчас слезу пускать не стал, а только вздохнул глубоко и спросил с печалью в голосе. «Сильно мучилась-то?» Я помотал головой. «Не особо. Порешил я ее сразу. Батюшкиным палашом и порешил. Считай, и не страдала даже. И то хорошо», — снова вздохнул слуга, потрепав вороному морду. «А за барышню свою не беспокойся, я за ней присмотрю. Я там еще нарядов разных отыскал. От сестер твоих остались. Пусть примеряет. Чего уж теперь? Вот только позволь спросить, Алешка, она у нас теперь завсегда жить будет?» Я покачал головой, удержав рвущегося вперед Воронова, которому когда-то сам же дал имя Грач. «Нет, Гаврила, она у нас лишь на время. А вот на какое, этого сказать не могу, потому как и сам пока не знаю. Ты же заметил, что с головой у нее не все в порядке. Не помнит она почти ничего про себя. Говорит, что из рода Романовых она, но уж больно я в этом сомневаюсь. Я осторожно поспрашаю у местных Романовых, не теряли чай они барышню свою, а пока пущай у нас живет, глядишь и память к ней вернется, а не попортим мы так всю репутацию девки-то», — усомнился Гаврила. «Не начнут люди шептать слухи срамные, так что ж ты предлагаешь, на улицу ее выгнать? Вот тогда ей точно конец придет, а я грех такой на душу не возьму, пусть лучше судачит дрянь всякую, подобные слухи могу и шпагой утихомирить. Ну, как знаешь, барин, но ежели кто начнет спрашивать, я говорить буду, что родня ваша из Новгороду на лето прибыла, а Романовы новгородские вам и впрямь родня дальняя по женской линии, так что если и соврем, то не сильно». Пока мы с Гаврилой таким образом беседовали, я обратил внимание, что Катерина наблюдает за нами через окно своей комнаты, то есть, разумеется, комната была Олюшкина, но можно считать, что на какое-то время ее взяла у меня на постой эта барышня. Жаль, конечно, что с головой у нее совсем плохо, пишет какие-то каракули безграмотные, да и пером совершенно владеть не приучена, будто первый раз в жизни в руке держит, однако красотой она при этом не обижена. Я даже вздохнул тягостно, вспомнив, как она сладко потягивалась, освещенная косыми солнечными лучами, падающими на ее грудь через окно. Снова глянул наверх, и мы с Катериной встретились взглядами. Она помахала мне рукой, я в ответ кивнул и направил грача к воротам, которые Гаврила уже кинулся открывать. Тут, наверное, следует упомянуть, что верхом по Петербургу я передвигаюсь нечасто. Предпочитаю экипаж, как и положено знатному господину с достатком. На военной службе я не состою, годовой доход получаю изрядный, спасибо батюшке, который сохранил и приумножил семейное достояние, да и жалование от государя-императора получаю достойное. Но сегодня запрягать экипаж я приказа не давал. Возит меня обычно Гаврила, а ему пока лучше оставаться дома. Мало ли что Катерине в голову взбредет. Уж лучше ее держать под присмотром. Так ей безопаснее будет, да и мне спокойнее. При дворе я уже несколько лет числюсь в чине камер-юнкера. Еще при покойном императоре Алексее Петровиче я был зачислен в штат, и даже какое-то время исправно исполнял свои обязанности. Но нынешний император Михаил Алексеевич камер-юнкерство не жаловал. Поговаривали, что по восшествии на престол он вообще хотел устранить этот чин при дворе, но светлейший его отговорил. Теперь-то я понимаю, отчего государь Михаил Алексеевич сторонился камер-юнкеров. Дело в том, что в наши обязанности входит постоянное присутствие при особе государя, даже в покоях, и выполнение его мелких поручений, которые не требуют особых знаний и полномочий. Такие своего рода пажи, только уже вышедшие из возраста отроков. Так вот, государь отчего-то был уверен, что батюшка его, император Алексей Петрович, умер не своей смертью, а был околдован и заморен каким-то особым заклятием, какое способен наложить только очень сильный маг, и провел этого мага в императорские покои именно камер-юнкер. Имени его я не знаю, а из рода он был Арнаутовых. С той поры этого камер-юнкера никто не видел, и не знали даже, что с ним случилось. Сгинул и сгинул. Вопросы лишние задавать при дворе Михаила Алексеевича как-то не принято, а то недолго отправиться следом за Арнаутовым. Потому и сторонился теперь нынешний император камер-юнкеров. Впрочем, жалование при этом продолжало выплачиваться, а это ни много ни мало, 1000 рублей в год. Жить можно, даже если нет больше ничего за душой. Первое время я продолжал исправно посещать положенные дежурства при дворе, но поскольку к императору допущен не был, то приходилось мне болтаться впустую по дворцу, судачить о том о сем с другими придворными и предаваться безделью. Так продолжалось около полугода, а потом заприметил меня граф Петр Андреевич Амосов и предложил протекцию в память о старой дружбе с отцом моим, Федором Сумароковым, бравым кирасиром, сложившим свою буйную голову в далекой приграничной битве. «Я смотрю, ты паренек сметливый», — сказал Амосов, отечески похлопывая меня по щеке, — «да и голова у тебя в нужном направлении работает. У нас тут, Алешка, новая для Петербурга служба организовалась, сыскной приказ, который заниматься будет розыском воров, душегубов и прочих разбойных людей, которые преступления всяческие затевают. Командовать приказом назначен мой старый товарищ, Шепелев. Он-то и подыскивает себе сейчас смышленого помощника из дворян достойных. Просил меня поспособствовать. Ну что, Алешка, пойдешь генерал-полицмейстеру в помощники? Генерал-полицмейстер. Звучало это настолько торжественно, что я не раздумывал ни единого мгновения. Пойду, отчего же не пойти, надоело мне при дворе палкой груши околачивать. На самом деле, я сказал не палкой, а гораздо грубее, и Петр Андреевич какое-то время хохотал, продолжая одобрительно хлопать меня по щеке. Молодца, Алешка, молодца, приговаривал Амосов, весь в батюшку. Тот тоже бывало как загнет, так огурцы в катках прокисают. А может, хватит уже меня по щеке хлопать, Петр Андреевич, сказал я, сдвинув брови, дыру ведь пробьете. «Рука-то тяжелая, не стеклянный, не рассыплешься», — ответил Амосов, но по щеке хлопать перестал. «Значит, так», — перешел он к делу. «Нынче вечером, как только солнце сядет, заедешь ко мне домой, там тебе передадут рекомендательное письмо для Шепелева. Да смотри один приезжай, без сопровождения. Свой экипаж не бери, возьми наемный. Меня дома в этот час не будет, а встретит тебя 2 дюжих молодца в челмах и 1 индийский раджа». «Ты их не пугайся, да я не испугливых, Петр Андреевич, а что в вашем доме делает индийский раджа, а вот это не твое дело, Алешка», — ответил Амосов. Мне показалось, что он снова хотел похлопать меня по щеке, но передумал, что нужно, то и делает. Он станет задавать тебе вопросы разные, и ты отвечай на них честно и откровенно, не пытайся его обмануть, все равно не получится, но не это самое страшное, мне стало как-то не по себе. Показалось, что даже сердце перестало биться, во всяком случае, я его уже не слышал. «Страшное?» – переспросил я. «Вы пугаете меня, Петр Андреевич». Амосов хмыкнул, а говорил, что не из пугливых, со смешком ответил он. «Слушай дальше. Потом тебя попросит закатать рукав на одной руке и протянуть ее Радже. Сделай это. И когда Радже достанет нож, то не дергайся и терпи. Радже разрежет тебе руку чуть выше запястья, но не глубоко. Много крови ты не потеряешь. Потом рану тебе посыплют особым порошком красного цвета, и ты почувствуешь, что у тебя кружится голова, а в груди разгорается нестерпимый жар. Тебе будет страшно, но ты должен терпеть. Это не будет долго продолжаться. Жар в груди пройдет быстро, он у всех быстро проходит. Голова, правда, будет кружиться еще некоторое время, но это пустяк. Ты только потом с лошади не грохнись, а то бывали уже такие случаи. Один прямо-таки в усмерти убился, пришлось в саду закапывать. Это как же так, удивился я. А вот так, Алешка, за здорово живешь и сгинул парень. Потому как голову на плечах иметь надобно, и думать на два шага вперед. Ты умеешь думать на два шага вперед, завсегда стараюсь делать это, Петр Андреевич. Но что же потом делать-то мне, а там и узнаешь. Ну все, Алешка, некогда мне тут с тобой балясы точить, заторопился вдруг Амосов. У самого дел не в проворот, а тут еще ты под ногами путаешься. Брысь отсюда. И он замахал на меня руками, будто и впрямь прогонял прочь расшалившихся котов. На том мы и распрощались. А вечером, как только солнце потонуло в Финском заливе, я и в самом деле прибыл к дому Амосова. Двери мне открыл Кирьян, впустил внутрь, сунул мне в руки запечатанный конверт и куда-то тут же пропал. Конверт я тут же припрятал в карман. Ждать пришлось недолго. Откуда-то явились два дюжих молодца в алых челмах, как и обещал Петр Андреевич, оглядели меня с ног до головы, а потом провели куда-то во внутренние покои. Мы шли по каким-то коридорам, то поднимались по лестницам наверх, то спускались вниз, и очень скоро я совсем запутался, на каком этаже этого огромного дома мы находимся. Потом мы все-таки остановились у высоких дверей, белых с золотыми узорами, на манер императорского дворца. Я думал, что кто-то из дюжих молодцов сейчас распахнет передо мной проход, но по щели вокруг дверей вдруг с тихим треском пробежали яркие искры, и проход раскрылся сам собой, выдохнув на меня из сумрака поток теплого воздуха. Пройдя в двери, я очутился в большой комнате, все стены которой были задрапированы красной материей. В центре ее, на квадратном ковре, сидел, по-турецки скрестив под собой ноги, очень темнокожий индийский раджа. Глаза его были закрыты, а поджатые губы что-то беззвучно и непрерывно шептали. Завести разговор первым я не решился, и потому некоторое время стоял перед раджей молча, переминаясь с ноги на ногу. Дюжие молодцы в алых челмах почтительно остановились у дверей. Наконец Раджа распахнул глаза. «Назови свое имя», — потребовал он. Я немедленно назвал себя, подумав, добавил и свой придворный чин. В ответ на это Раджа усмехнулся. «Или же мне просто так показалось? Подойди ближе, камер-юнкер Сумароков Алексей Федорович», — потребовал Раджа. Я подошел, на ходу закатывая рукав, хотя меня об этом и не просили. Потянувшись, Раджа придвинул к себе золотой фигурный поднос, на котором лежал нож с волнистым лезвием, и стояли какие-то склянки. Взяв меня за руку, он осмотрел мое запястье, плюнул на него, растер, а затем схватил нож и быстро полоснул самым кончиком мне по руке. Хотя я и ожидал этого, но все произошло столь внезапно, что я хотел одернуться. Но Раджа держал мою руку на удивление крепко. Кожа расступилась, открыв тонкую рану длинной у спалец. Кровь на ней вспучилась и медленно потекла несколькими струйками вниз по руке. Тогда Раджа взял с подноса одну из склянок, потряс ее, затем вытянул пробку и зачерпнул изнутри красный порошок. Пока все шло именно так, как описывал Амосов. Раджа посыпал порошок мне на рану, и он сразу облепил кровавые потеки, заставив их сгуститься и остановиться. От раны кверху взметнулись дымные струйки с сильным запахом. Он был не особо приятный, мне пришлось даже отвернуть нос. «Попахивает у вас тут, господин Раджа», — заметил я, помахивая перед носом свободной ладошкой, и, оторвав взгляд от раны, посмотрел на Раджу. Лицо его исказилось, оно было сплошь покрыто мелкими каплями пота. Свои губы он широко раздвинул, и в первое мгновение я принял это за улыбку, но зубы его при этом были крепко стиснуты, и я понял, что никакая это не улыбка. Это был оскал, вызванный приступом нестерпимой боли. Выронив на ковер склянку, Раджа медленно завалился на бок, И в тот же миг я почувствовал, как внутри меня начинает разгораться пламя. Сначала оно возникло где-то в животе, словно я хлебнул на пустой желудок полчарки водки. Потом поднялось выше и разлилось по всей груди, охватило даже шею, а вскоре и все лицо мое запылало жаром. Если бы Амосов не предупредил меня заранее о таких последствиях, то я мог бы и напугаться. Да и сейчас сердце у меня замерло, в ожидании, когда же это закончится, но панике я не поддался. Я напряженно ждал, когда же начнет кружиться голова, однако этот момент никак не наступал. Араджа тем временем продолжал корчиться на ковре, его трясло, как в приступе падучей, руки его поджались, став похожими на сухие ветки, а пальцы криво растопырились. К нам подошли дюжие молодцы в алых челмах, молча отодвинули меня немного в сторону, а сами присели над Раджей и крепко прижали его к ковру. Раджа трясся, скрипел зубами, даже кости его сухо хрустели. На это неприятно было смотреть, но я не отводил глаз, и потому увидел, что Раджа вдруг стал преображаться. По лицу его побежали мелкие судороги, кожа стремительно побелела, а черты лица округлились. Спустя минуту на ковре лежал уже совершенно другой человек, показавшийся мне смутно знакомым, но признать его я так и не смог. А потом воздух в комнате вдруг заколыхался, и прямо перед моим взором пространство от потолка и почти до самого пола прочертила яркая желтая молния. Но она не исчезла в следующий миг, а так и осталась висеть передо мной, полыхая пламенем. Затем вдруг задвоилась, быстро раздвинувшись, словно ворота, а в образовавшемся проеме я увидал светящуюся дорожку, ведущую во тьму. В те времена я еще ничего не знал о тайных тропах, и видел ее перед собой впервые. Но я сразу понял, что нужно делать. Жар внутри меня начал утихать, и уже не беспокоил, а голова хотя и кружилась слегка, но не настолько, чтобы можно было из-за этого лишиться жизни, как тот несчастный. И я шагнул на тропу, пошел по ней, не останавливаясь, пока передо мной не распахнулись ворота на выходе. Войдя в них, я очутился в совершенно незнакомом помещении. Это был просторный зал, какие бывают, например, в больших храмах. И даже стены со сводчатым потолком были расписаны схожим образом. Дорого и богато. В Петербурге таких храмов я никогда не встречал. Пахло табачным дымом. У дальней стены, в шагах в 20 от меня, в просторных креслах перед приземистым столиком сидело несколько человек. Они о чем-то негромко переговаривались, и на меня, казалось, не обращали никакого внимания. Потом я разглядел среди них Амосова, а тут уж и он сам махнул мне рукой. «Подойди, Алексей, не смущайся!» — крикнул он. «Никто здесь тебя не обидит!» Да я и не смущался вовсе. Подошел, как было сказано, и остановился перед столиком, на котором стояли закуски разные, лежали какие-то книги, да стоял большой подсвечник на 12 свечей разом. Все они горели. Кроме Петра Андреевича здесь сидело еще три человека, мне незнакомых. Впрочем, миг спустя одного из них я все же признал. Это был князь Гантимуров. Из тунгусов, отчаянный, как эскадрон летучих гусар. Статный такой мужчина лет 40, с густыми курчавыми бакенбардами, переходящими в столь же густые курчавые усы и бороду. При дворе мы с ним несколько раз встречались, хотя и не общались лично. Павел Семенович зовут его, если мне не изменяет память. Он отрешенно курил длинную трубку, из которой красиво велась кверху тонкая струйка белого дыма. Остановившись у стола, я вытянулся, понимая, что именно ради меня здесь и собрались все эти люди. Только вот откуда такая честь мне пожалована, этого я не знал. Камер-юнкер Сумароков Алексей Федорович, сын Федора Ивановича, представил меня Амосов. Остальные понимающие закивали, лишь изредка и вскользь поглядывая на меня. Гантимуров что-то шепотом сказал на ухо своему соседу. Тот согласно покивал, закусив губу. «Догадываешься, Алешка, кто мы такие?» Меж тем спросил Амосов, прикладываясь к бокалу с красным вином. «Догадываюсь», — ответил я. «Вы маги, чародеи, которые теперь оказались вне закона на земле российской». Амосов довольно крякнул. «Молодца, Алешка». «Точно так, батюшка твой, Федор Иванович, немало средств потратил на поддержку нашего общества, и Академии нашей всегда благодетельствовал. Сожалел он всегда, что сам к чародейству не способен, хотя желание такое всегда имел. Я знал об этом, и потому просто молча кивнул, ожидая продолжения. Может и к лучшему, что не дожил он до наших дней, не увидел, что нынче с чародейством сделал светлейший князь Черкасский», — задумчиво произнес Амосов. «Ну да ладно, что вышло, то вышло. А попал ты сюда, Алешка, потому, что сам ты к чародейству очень даже способен. Петр Андреевич отставил бокал, грузно поднялся с кресла и подошел ко мне, хлопнул меня по щеке по своему обыкновению. И кровь твоя, Алешка, это только подтверждает. Он взял мою руку с закатанным рукавом и пальцами провел по тому месту, где всего несколько минут назад была окровавленная рана. Но теперь там ничего не было, только белый шрам остался, словно прошло уже не меньше года с того момента, как Раджа полоснул мне по руке ножом. В тебе есть все задатки, Алешка, чтобы со временем стать великим магом. Но для этого придется учиться. Академия чародейства снова работает, хотя и тайно, и я буду твоим личным куратором. Я обучу тебя таким чудесам, о которых ты никогда и не слышал. Но для этого тебе придется стать вне закона. Что на это скажешь, Алешка? За стенами храма что-то оглушительно громыхнуло. Да так, что стены вздрогнули, а с потолка посыпались какие-то крошки. Гулкое эхо прокатилось под сводом. Вздрогнув, я закрутил головой. «Что это было?» — воскликнул я. Амосов рассмеялся. Засмеялись и остальные, и я от этого сразу же успокоился. Если бы грохот этот означал какую-то опасность, то вряд ли они были бы столь веселы. «Не стоит беспокоиться», — смеясь, — сказал Амосов. «Это просто вулкан». «Что?» — глаза у меня так и округлились. «Вулкан какой еще вулкан?» «Самый настоящий», — с улыбкой заверил меня князь Гантимуров. На этой неделе он изволил извергнуть из себя поток магмы, и время от времени издает такой вот грохот. «Но в Петербурге нет вулканов», — вскричал я, уже не зная, что и думать. Амосов дружески похлопал меня по плечу. «А кто тебе сказал, что мы в Петербурге?» «Да ты не бойся, Алешка, страшен не тот вулкан, что все время грохочет, а тот, что притих и молча ждет своего часа. Ну так что, ты будешь учиться магии?» «Буду», — отозвался я, как будто я мог ответить как-то иначе. Глава 10. Генерал-полицмейстер сыскного приказу и его помощник. К усадьбе сиятельного князя Бахметьева, где нынче должна была состояться очередная великосветская ассамблея, я прибыл всего за несколько минут до того, как к воротам подъехала карета генерал-полицмейстера Шепелева. Эту карету я не мог спутать ни с какой другой. Во-первых, она была большой, и даже очень большой. Черная, лаковая, с огромными и тоже черными колесами и двумя лакеями в белых ливреях, стоящими на запятках. Лошадей перед ней было шестеро, и все вороные, косматые. В общем, одно загляденье. Ну, а во-вторых, на широкой дверце кареты красовался красочный герб, изображающий двух львов, держащих в лапах разноцветный щит, над которым возвышалась царская корона и рука с занесенной саблей. Этот герб нельзя было спутать ни с каким другим. Подбежавший слуга принял у меня моего коня, а я же еще некоторое время стоял, ожидая, пока карета генерал-полицмейстера подкатит к воротам. Громыхая колесами по булыжнику, она подъехала и остановилась. Лошади зафыркали, замотали мордами, взвивая длинные расчесанные гривы. Со шлепками шмякнулись на дорогу россыпи навоза. Лакеи немедленно соскочили с запяток, дружно подбежали к дверце и слаженно приступили к работе. То есть один из них почтительно распахнул дверцу, а второй откинул короткую лесенку, по которой пассажир мог без усилий и всяческих прыжков выйти наружу. В широком проеме показалась похожая на бочонок фигура генерал-полицмейстера Шепелева Якова Петровича. Ему было уже изрядно за 50, был он практически лыс, волосы имелись лишь на висках, и потому везде и всегда носил парик с белыми буклями. Подбородков у него было 3, и каждый из них мнил себя главным. А вот шея у Якова Петровича отсутствовала вовсе, и потому пухлые налитые румянцем щеки лежали прямо на широченных плечах. Завидев меня, он расплылся в улыбке, махнул рукой и сошел по лесенке на дорогу. Один из лакеев хотел любезно придержать его под локоть, но Яков Петрович неприязненно сморщился, положил ему на лицо огромную ладонь и оттолкнул прочь. «Кыш, лебезяка!» и направился прямиком ко мне. «Сумароков, рад тебя видеть, голубчик. Давно дожидаешься?» «Токмо прибыл, Яков Петрович. Лошадку мою воно повели. Ну пошли глянем, что у них тут накручено». Мы прошли в ворота и неторопливо направились по широкой дорожке вглубь усадьбы. «Что тут скажешь?» Она была великолепна. Сиятельный князь Бахметьев денег на благоустройство не жалел. В отдалении, над зеленеющими аккуратно постриженными деревьями, возвышался настоящий дворец, но отсюда, с белой дорожки у ворот, были видны только купола на крыше, золоченые шпили и прямоугольные трубы дымоходов. В окнах верхнего этажа ярко отсвечивало солнце, отчего казалось, что оно рассыпает по округе золотые монеты. Сначала дорожка вела прямо, удивляя великолепными статуями по обочинам, каждая из которых изображала какой-то фрагмент из Библии или древнегреческих мифов. То полуголая нимфа с мужской головой в руке, то голый юнец с копьем, а то и пухлый младенец с крылышками за спиной и луком в руках. Затем дорожка уперлась в зеленую стену, вдоль которой расположились несколько садовников и, уверенно орудуя ножницами, состригали лишние ветки. Здесь дорожка разделялась на правую и левую, и я в нерешительности остановился, не зная, какую из них выбрать. Шипелев же, который бывал здесь не раз, задерживаться не стал и сразу свернул направо. «Что ж ты, Алешенька, растерялся? На большой дорожке нам смотреть нечего. Там вся местность на версту проглядывается, охрана у ворот каждого воробья увидит. А вот здесь и места потайные начинаются». Боковая дорожка оказалась значительно уже, стриженные кусты сблизились. Через каждые 20 шагов в кустах имелись узкие проходы. В один из них я заглянул и, пройдя несколько шагов, обнаружил круглую тенистую полянку со скамейкой под статуей голой девицы с весьма объемными формами. Вероятно, точно такие же полянки имелись и в других проходах. Вернувшись на дорогу, я обнаружил, что Шипелев снисходительно улыбается. «Ну что, голубчик?» – полюбовался на толстомясую. Полюбопытствовал он. Его сиятельство князь Бахметьев таких десятка-два мастеру заказал, и все в разных позициях. Смотреть не пересмотреть. Да я и глянул-то лишь краем глаза, невольно огрызнулся я. Должен признать, что формы Катерины, без умысла мною подсмотренные, мне понравились куда как больше. Да ладно тебе, дело молодое. Шипелев хлопнул меня по спине. Должен заметить, что таких полянок здесь великое множество, и для нас это не очень хорошо. Князь планировал их для удобства всяких любовных дел, но что хорошо любовникам, то и ворам на руку. Никто их на этих полянках не различит, а в темноте особливо. Ножик к горлу приставит, серьги из ушей сорвет, браслеты снимет, и в кусты. А там и до ограды недалеко. Прыг, и был таков, и разыскивай его потом по всему граду столичному. Следует охрану с карабинами вдоль дорожек поставить, предложил я. Двоих, думаю, будет достаточно. Пусть шагают туда-сюда, да слушают, не кричит ли кто. Молодец, соображаешь, похвалил Яков Петрович. Двоих вдоль дорожки и еще по одному на поворотах, итого четверо. Дорожки здесь две штуки, а значит 8 стражей нам понадобится. И еще светильники на постах установить надо бы, заметил я. Это сейчас здесь светло, а как солнце сядет, так и не увидишь ничего. Ночь нынче почти безлунная будет. Это верно, согласился Шипелев. Светильники не помешают, соображаешь, Сумароков. Мы дошли до поворота и очутились перед большим искусственным прудом, обложенным белым мрамором. Вода в нем казалась синее синего, а здоровенные рыбины плавали в нем без всякого страха, неторопливо и даже вальяжно. Фонтаны на берегу уже работали почти все, несмотря на ранний час и полное отсутствие народа. Их мелодичное журчание ласкало слух. Лишь один был выключен, и крепкий детина с сачком в руках вылавливал из воды мусор. Завидев нас, он сразу вытащил из воды сачок, снял шапку и молча поклонился. «Здесь охрана не понадобится», — сказал Яков Петрович, кивнув на слугу. «У князя вся прислуга на вроде вот этого. Отбор у него, как в лейб-гвардию. Такой вот детина мою карету с запряженной шестеркой удержать сможет. Не веришь? Вот те крест, Сумароков». Он быстро перекрестился. «Впрочем, я и без того верил. Такого детину и впрямь хоть сейчас в Преображенский полк зачисляй. Был бы дворянских кровей, с руками оторвали бы. Вечером, когда начнется ассамблея, здесь будет полным-полно прислуги», — продолжал Шипелев, ведя меня вдоль пруда прямиком к особняку, оказавшимся самым настоящим дворцом. «Это будет самым безопасным местом во всей усадьбе. Но позже, когда беседы о политике подойдут к концу, карточные игры прискучат, а вино ударит в голову, вот тогда гости и начнут разделяться на парочки. Это я тебе точно говорю, сам не раз на таких ассамблеях бывал. Вот тут и следует ухо держать востро». Мы наконец подошли у дому и остановились у одной из двух каменных лестниц, уходящих высоко к широченной площадке крыльца с белокаменной оградой. «А скажи-ка мне, голубчик Сумароков», — продолжал Шипелев, — «чем ты сегодня вечером намерен заняться?» «Да вот и не знаю теперь», — неуверенно ответил я. «Логично было бы посетить ассамблею и проверить, как исполняются наши распоряжения. Но вы же сами знаете, на такие встречи вход только по пригласительному билету, а мне такого выдано не было. Боюсь, ежели нынче вечером я попытаюсь сюда пройти, то такой вот детина, я мотнул головой в сторону фонтана, намнет мне бока. А шпага тебе на что? Хмуро поинтересовался Яков Петрович. Так ежели я тут шпагой размахивать начну и колоть слуг направо и налево, так сам же во строк и попаду, вместо разбойничков наших. И то верно, вздохнул генерал-полицмейстер. Но ты знаешь что, голубчик, есть у меня для тебя один подарок. Он сунул руку в широченный карман своего камзола и вытащил оттуда сложенный в несколько раз лист бумаги. Видимо, когда-то он был перевязан нитью и запечатан сургучом, но сейчас печать уже была сломана. Взяв мою руку, Шепелев вложил в нее бумагу. Вот, пользуйся. Что это? Поинтересовался я с некоторым недоумением. В отличие от тебя, я приглашение от князя Бахметьева получил. На две персоны, как это обычно и принято. К сожалению, присутствовать нынче вечером на ассамблее у меня никак не получится. Есть на то ряд причин, озвучивать которые я тебе не стану. Так что на ассамблею вместо меня отправишься ты, и лично проконтролируешь выполнение наших поручений. Но как же, начал было я, однако, заметив, как Яков Петрович недовольно морщит свой круглый нос, сразу же осекся. «Тебе что-то не нравится, подлец ты эдакий?» — подозрительно спросил Шепелев. «Да нет, что вы!» — воскликнул я. «Горжусь оказанным мне доверием». Генерал-полицмейстер погрозил мне пальцем. «То-то же, как я уже сказал, приглашение выдано на две персоны, так что можешь прихватить с собой кого-то из приятелей. Ты ведь у нас пока еще холостяк, как я помню, так что супружницы у тебя нет». «Точно так, Яков Петрович, супружницей пока обзавестись не успел. Однако ко мне родня из Новгорода в гости пожаловали, в свете петербургском никогда прежде не бывавшие. Могу ли я взять с собой свою кузину?» «Кузину?» — с сомнением проговорил генерал-полицмейстер. «И сколько ж лет этой девице?» «Около 20», — ответил я, подумав несколько мгновений. «А что, и не соврал почти, получается?» «Около 20», — повторил Шепелев. «И в свете никогда прежде не бывало. Ну-ну, она и впрямь тебе кузина, Сумароков?» В голосе его слышалось сомнение. «Обижаете, Яков Петрович?» Я развел руками и откинул голову назад, желая как бы показать, что подобное недоверие совсем неуместно. Катерина Романова прибыла из Новгорода только вчера и страстно желает ознакомиться с Петербургом. «Желает страстно», — шепотом проговорил Шепелев. «Эх, молодость, молодость. Знаешь, голубчик, лет 30 назад была у меня тоже одна кузина, и даже две. Хотя, нет, тебе об этом знать не обязательно. Ладно», — решил он, — «приводи с собой кого хочешь, но чтобы шуры-муры твои не в ущерб делу были. Понял меня, подлец эдакий?» «Понял, Яков Петрович». Я так и вытянулся в струнку, не в ущерб делу. «И на полянках под статуями срамными не обжиматься, ясно тебе?» «Яснее ясного, Яков Петрович». Генерал-полицмейстер показал мне свой пухлый, как свиная колбаска, палец и потряс им, да так, что тот заколыхался наподобие веера. «Смотри мне». «Смотрю». Шепелев вздохнул и направился по лестнице наверх, придерживаясь за каменные перила. Я следовал за ним на ступеньку ниже. Поднявшись на большую овальной формы площадку крыльца, мы вновь остановились, чтобы Яков Петрович смог перевести дух. Сдернув с себя парик, он утер им пот с лица и снова натянул на лысину. «Чего зыришь?» — сорвался она на мне. «Хорошо быть поджарым, словно гончая. Я тоже когда-то таким был, и по ступеням скакал, как кролик. Вот будешь в моих годах, туловище твое превратится в бочонок. Тогда посмотрим, кто из нас проворнее». «Буду стараться», — сдержанно пообещал я. «Что ты будешь стараться, дурень, не превратиться в бочонок? Вот подлец», — покачал головой Яков Петрович. «Палец ему в рот не клади, наш человек». Мы подошли к дверям, столь высоким, что видом своим они больше напоминали ворота старинного замка. Лакей у входа немедленно раскрыл их перед нами, и мы, шагнув за порог, очутились в колоссальной зале, вид которой мог поразить воображение любого. Конечно, если он еще не бывал в императорском дворце. Сиятельный князь Бахметьев явно не желал ударить в грязь лицом. Белые стены были украшены золотыми изразцами, старинные статуи, в коих чувствовалась рука все того же мастера, что ваял статуи в саду, стояли здесь повсюду. На стенах висели картины в тяжелых позолоченных рамах, и на полотнах этих были изображены какие-то явно европейские виды. Должно быть, приобретены князем сии картины были где-то за границей, или же привезены ему оттуда по особому заказу.